Римские здания были чем-то вроде обширной руды, доставлявшей самые разнообразные металлы. Первоначальный труд добывания материалов уже был окончен. Металлы были очищены и вылиты в форму. Мраморы были обточены и вышлифованы. А после того, как иноземные и домашние грабители насытились, то, что от них уцелело, еще могло идти в продажу, если бы можно было найти покупателей. С древних памятников были сняты их дорогие украшения, но римляне были готовы собственноручно разрушать арки и стены, если прибыль превышала расходы на рабочих и на перевозку. Если бы Карл Великий перенес в Италию столицу Западной империи, его гений стремился бы к реставрированию, а не к разрушению того, что было сооружено цезарями. Но политические соображения заставили французского монарха жить среди германских лесов. Его любовь к изящному могла быть удовлетворена только дальнейшим опустошением Рима, и он украсил вновь построенный в Ахене дворец мраморами, вывезенными из Равенны и Рима. Через 500 лет после Карла Великого самый мудрый и самый просвещенный из монархов своего времени, король Сицилии Роберт, добывал из Рима точно такой же строительный материал, пользуясь удобствами его перевозки по Тибру и морем. А Петрарка с негодованием скорбел о том, что из недр древней столицы мира удовлетворялось нерадивое влечение Неаполя к роскоши. Впрочем, такие случаи насильственного захвата или покупки были редки в более древние времена. И римляне могли бы без всяких конкурентов употреблять остатки древних зданий на свои общественные или личные нужды, если бы эти здания не были большей частью бесполезны и для города, и для его жителей по причине своей внешней формы и своего положения. Стены занимали прежнюю окружность, но город спустился с семи холмов на Кампус Марциус, и некоторые из самых великолепных зданий, устоявшие от всех невзгод, стояли одинокими вдали от человеческих жилищ. Дворцы сенаторов уже не подходили к нравам и к денежным средствам тех, к кому они перешли по наследству. Жители отвыкли от бань и от портиков. В VI столетии прекратились публичные зрелища, которые прежде устраивались в театрах, в амфитеатрах и в цирке. Некоторые из храмов были приспособлены к требованиям господствующего культа, но христианские церкви вообще предпочитали священную внешнюю форму креста, а требования моды или благоразумные соображения установили особую модель для постройки монашеских келий и монастырских зданий. Число этих благочестивых заведений до крайности размножилось под церковным управлением. В городе развелось 40 мужских монастырей, 20 женских монастырей и 60 капитулов и коллегий для каноников и священников, а эти заведения – вместо того, чтобы восполнять в X столетии убыль населения, лишь усиливали ее. Но между тем, как внешняя сторона старинной архитектуры находилась в пренебрежении у народа, не способного ценить ее пользу и красоту, находившийся в изобилии строительный материал шел на удовлетворение нужд населения или требований суеверия. Даже самые великолепные колонны ионического и коринфского ордеров, даже самые роскошные паросские и нумидийские мраморы, быть может, шли на постройку какого-нибудь монастыря или конюшни. Расхищения, которые ежедневно совершаются турками в греческих и в азиатских городах, могут служить печальным примером такого опустошения. И только одному Карлу V, употребившему камни Септизония на сооружение великолепного здания в честь святого Петра, можно извинить участие в постепенном разрушении римских памятников. Как бы ни были уродливы обломки и развалины этих памятников, на них все-таки можно бы было смотреть с удовольствием или с сожалением. Но мраморы не только были большей частью сдвинуты с прежнего места и утратили прежнюю внешнюю форму, но были бесследно уничтожены. Из них выжигали известь для цемента. Со времени прибытия Поджио в Рим в его глазах исчез храм Согласия вместе с многими другими капитальными зданиями, а в одной эпиграмме того времени высказывалось основательное и благочестивое опасение, что если и впредь так будут обходиться с древними памятниками, эти памятники окончательно исчезнут. Малочисленность римлян была единственной задержкой для их требований и для их хищничества. Петрарка, быть может, увлекался своей фантазией, когда говорил о многочисленности римского населения, но я не решаюсь верить, что даже в XIV столетии там было не более 33 тысяч жителей. Если с того времени до царствования Льва X население возросло до 85 тысяч, то это увеличение числа граждан, без сомнения, было пагубно для городских древностей.